Слова признательности. Я благодарю Лиззи за бесконечную помощь и поддержку, Спенсера, Эмму и Алексу, которые неизменно удивляют и вдохновляют меня, Саймона Липскара, моего агента, который работал с каждой из моих 5 книг на протяжении 9 лет, за его увлеченность, мудрость и необходимую порцию критики, Бена Севера, моего редактора, который прочел множество черновиков этой книги, за глубокое проникновение в предмет и ценные замечания. Спасибо Касси Эвашевски, Тобину Бабсту, Ребекке Юинг, Майе Николич и Джошу Гетцлеру. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2020 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Кирилл Петров.